Глава 41. Рэйчел. Вторник, 9 апреля 2019 года. 20:34. Все в офисе шепчутся. Шепчутся обо мне. Сначала я думала, что у меня паранойя. Что я принимаю совершенно обычные взгляды за любопытные, что слишком чувствительно отношусь к тому, что разговоры стихают, как только я захожу в комнату. Но потом я услышала свое имя в туалете, а потом имя Джейми. Конати совсем помешалась на ребенке, да? Как будто она не видела эту женщину в колодце своими глазами. Господи, это ведь убийство. Абсолютно. Как будто она этого незнакомого ребенка принимает за Джейми. Это даже грустно. Ты прочитала статью, которую я тебе отправила? Да, ужасно то, что с ним случилось. Но если она не может об этом забыть, ей не стоит заниматься такой работой, правда ведь? Один из голосов принадлежал сержанту Слейтер из моей собственной команды. Обе они незадолго до этого пожелали мне доброй ночи, собираясь домой, наклеив на лица неестественные улыбки. Сейчас в офисе никого, что с одной стороны прекрасно, но с другой тяжело. Я могу работать без наблюдения со стороны начальства и могу сходить в туалет или налить себе кофе, не чувствуя себя изгоем в собственной команде. Но в тишине мой мозг начинает работать на пределе своих возможностей. И рано или поздно закрадываются сомнения. Что, если они правы? Я никогда раньше не сомневалась в своих решениях. Когда интуиция что-то мне подсказывала, я всегда этому следовала. Но как только пропал Джейми, я сразу же начала сомневаться в себе, как в матери. Хорошие матери не теряют своих детей. Хорошие матери не перестают их искать, даже если весь мир устает от этой истории и забывает про нее. Сомнения пустили корни во всех сферах моей жизни. Но одно я знаю точно. Если я сейчас же не найду серьезную зацепку, дело станет висяком. У нас нет места преступления, нет оружия, нет подозреваемых. Пола Уильямс была обычной представительницей среднего класса, которая наслаждалась пенсией, пока однажды ее не схватили на улице, а потом не нашли мертвой в колодце. Для ее убийства нет очевидных мотивов. Никаких необычных звонков или странной активности на банковском счету, чтобы можно было предположить вымогание денег, или финансовые проблемы. Никаких новых друзей с тайными мотивами. Никаких ссор или неприязни между соседями. У нее не было романтических отношений, за которые можно было бы зацепиться. Или коллег, в которых можно было бы усомниться. На теле не было следов изнасилования. Единственное, с чем я могу связать ее убийство, это мальчик. Я тяжело вздыхаю, и мое дыхание ворошит бумаги на столе. Я почти не сплю, а когда все-таки засыпаю, то мне снится, что я снова на том пляже, бегаю кругами и спрашиваю прохожих, не видели ли они моего сына. Работа меня отвлекает и дает мне повод просыпаться по утрам, но из-за работы сны у меня становятся все тревожнее, порочный круг, который мне не удается разорвать. Из папки с делом торчит фотография тела Полы. Я вытягиваю ее за край и рассматриваю лицо, которое когда-то было красивым, а теперь испорчено беззубыми деснами, раной от выстрела посреди лба, случайным куском черепа, запутавшимся в волосах. Такое разрушение позади себя оставляют только организованные преступные группировки, которые знакомы с нашими методами работы. Обычно их деятельность подпадает под две категории – торговля наркотиками и сексуальная эксплуатация. Полиция подозревает, что мой Джейми стал жертвой последнего. У меня на глаза набегают слезы. Я прижимаю пальцы к векам как можно сильнее. С тех пор, как я увидела этого мальчика на записи, меня преследует его прыгучая походка, то, как он держал Полу за руку, когда они шли из школы. От одной мысли о том, что кто-то может захотеть причинить вред такому невинному, такому неиспорченному мальчику, у меня желчь поднимается по горлу. Как бы сильно я ни зажимала себе веки, я чувствую, что слезы сочатся у меня из глаз и струятся по носогубным складкам. Все, что я почувствовала, когда пропал Джейми, снова устремляется на поверхность. «Мэм?» Я подпрыгиваю на стуле и поворачиваю голову к двери. На пороге стоит сержант Райан. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю я, яростно стирая следы слез с лица. «Я думала, ты пошел домой». «Я подумал, что могу немного задержаться», — говорит он. «Помочь с тем, о чем вы меня попросили». Если он принес плохие новости, я не знаю, смогу ли я их перенести. Я напрягаюсь, выпрямляю спину, готовлюсь к удару. И... Он достает из-за спины руку и протягивает мне папку. Я открываю папку с колотящимся сердцем. Думаю, можно сказать, что вы были правы насчет мальчика.